Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию 15-ю передачу радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Продолжение слова о паре дождей. Мридангом грома и дождей жемчужин от спячки рот лягушечий разбужен. Весь водоем лягушками запружен, все квакают блаженно, мир остужен. И, наглотавшись ливни, как дурмана, обломки берегов, качая рьяно, бросается в объятия океана река супругу своему желанна. А цепи туч, водою нагруженных, как цепи круч пожаром обожженных, гряды холмов безлесных обнаженных, подножьем каменистым сопряженных, где тик в соседстве с Арджуной прекрасной растет, мы слышим крик павлина страстный, и по траве от кошенили красной ступает слон могучий трубногласный. Кадамбы хлещет ливень и толчками колеблет стебли с желтыми цветками, чей сок медвянный тянут хоботками раи шмелей с мохнатыми брюшками. Утешены лесных зверей владыки, цари царей земель морей владыки. Сам Индра, царь богов прекрасно лики, играя льет с небес поток великий. Из туч гряды, гонимый ураганом, грохочет гром над вздутым океаном, и нет преград гордыни обуянным, стремнином с дождевой водой слиянным. Наполнил Индра облаков кувшины и царственные окатил вершины, чтоб красовались горы исполины, как после бани смертных властелины. Из облаков, лиясь неугомонно, поток дождей поит земное лоно и заслонила мгла неблагосклонно от глаз людских светила небосклон. Свой гром даря природным подземельям, громада вод искрящихся весельем, с громадой скал жемчужным ожерельем свисает, разливаясь по ущельям. Рождают водопады гор вершины, но побеждают их напор теснины, жемчужный блеск, несущий в долины, что оглашают криками павлины. небесных объятиях рассыпали нити жемчужин чудесных. Божественные ожерелья гремучим потоком на землю низверглись, рассыпанные ненароком. Сомкнувшийся лотос и царство уснувшее птичье, и запах ночного жасмина, заката отличия. Цари-полководцы забыли вражду, и в чертоге спешат по размытой земле, повернув с полдороги. Пора благодатных дождей для сугривы раздолье. Вторично супругу обрел и сидит на престоле. Не царь, а изгнанник в разлуке с возлюбленной ситой. О, Лакшмана, я седаю, как берег размытый. Сугрива словно бы и не помнит про обещание, данное горестному сыну Дашаратхе. Он соединился, наконец, с любимой женой Румой и, следуя древнему обычаю, взял в жены и прекрасную Тару. Он пренебрег делами царства и предается любовным утехам. Кончается пора дождей, светлеет небо, высыхают дороги, множатся приметы осени. Об осени. Сам Индра теперь отдыхает, поля наши влагой вспоив и зерно прорастив человеку на благо. Царевич, покой обрели громоносные тучи, излившись дождем на деревья, долины и кручи. Как лотосов листья они были темного цвета и грозно неслись, омрачая все стороны света. Над Арджуной благоуханной, Кутаджей пахучей, дождем разрешились и сразу истаяли тучи. Мой Лакшмана, ливни утихли, и шум водопада, и клики павлини, и топот слоновьего стада. При лунном сиянии лоснятся умытые кряжи, как будто от масла душистого, сделавшись глаже. Люблю красы осенней созерцания, зеркальный блеск луны и звезд мерцания, и семилистника благоухания, и поступи слоновьей колыхания. Осенне обернулась благодатью сама богиня Лакшми с дивной статью, чьи лотосы готовы к восприятию лучей зари и лепестков рожатью. И осень, воплощение богини, красуется, лишенная гордыни. Под музыку жужжащих пчел в долине, под клики журавлей в небесной сине. Стада гусей, угодных богу Каме, с красивыми и крепкими крылами, с налипшей пыльцой и лепестками, резвятся с чакроваками, нырками. В слоновьих поединках в том величие, с которым стадо выступает бычье, в прозрачных реках осени обличье являет нам свое многоразличие. Ни облака, ни тучки в ясной сине, волшебный хвост линяет на павлине, и паву не пленяет он отныне, окончен праздник, нет его в помине. Сиянье прияки златоцветущей сильнее и благоуханье гуще, и пламенеет, озаряя кущи, роскошный цвет концы ветвей гнетущий. Охваченная страстью неуемной, чета слонов бредет походкой томной туда, где дремлет в чаще полутемный заросший лотосами пруд укромный. Как сабля, свод небесный блещет яро, движенье вод замедлилось от жара, но дует ветер сладостней нектара, прохладней белой лилии кохла. И высушил болото воздух знойный, там пыль сметает ветер беспокойный. В такую пору затевают войны цари, увлекшись распри недостойной. Быки ревут, красуясь гордой статью, среди коров, стремящихся к зачатью себе подобных с этой буйной ратью, что взыскано осенней благодатью. Где переливный хвост из перьев длинных, как жар они горели на павлинах, что бродят куцей в речных долинах, как бы стыдясь насмешек журавлиных. Гусей чакровак спугнув с гнездовий, ревет и воду пьет вожак слоновий. Между ушей выпуклых надбровий струится мускус, признак буйства крови. Десятки змей, что спали в кольца свиты, порой дождей в подземных норах скрыты, теперь наружу выползли несыты, цветисты и смертельно ядовиты. Как смуглая дева, что светлую тканью одета, окуталась ночь покрывалом из лунного света, насытясь отборным зерном, журавлей вереница летит, словно сдутая ветром цветов плетеница.